Какое-то время шли молча, прислушиваясь к шорохам, и каждый размышлял о своем. О чем думал Миновазин, то тайна за 47 печатями. Айрин Рандир маялся отловом постоянно ускользающей мысли, которая все утро не давала ему покоя. Что-то такое крутилось на языке. Ведь этот лес, болото, чудовище и вилы имели простое и, что самое странное, достаточно знакомое объяснение. Но то ли давали о себе знать последствия гоблинского отворота, теперь понятно, почему он не подействовал, и это радует. То ли наведенное безумие столь пагубно отразилось на умственных способностях капитана Аптилимнара. Он так и не смог собрать воедино эту затейливую мозаику. «Надо бы на болото сходить, хотя бы издали поглядеть, что там и как», — предложил Эрин. «У кого карта с собой?» — и поглядел на мыслечтицу. Девушка с самодовольным видом достала искомый предмет. «Мол, а вы что хотели от дочери леди Айриен?» «То-то! Не дождетесь!» «А что это за значки?» — спросил Дроу. «Я версию проверяла. Места расположения трупов и подвигов Фреда Кругера почти совпали. А если нарисовать круг...» «Короче, вычисляла местоположение утерянных кругеровских вилл», — пояснила Нол. «Тоже, кстати, получается, что где-то на краю болота». «Боюсь, что они все-таки найденные». Эрин довольно быстро сориентировался по карте, прикинул расстояние, сверился с часами и сказал: «Смысла нет идти. Будем там уже к темноте. Да и надо проверить, что там сделал в наше отсутствие Зарин. Может быть, еще и мэра застанем». «Сегодня суббота, выходной», — напомнил Дроу. «Кальмар, как его там, пиво пьет, и нам бы пожрать не помешало». «Тогда ты обратно в коровник, а мы поедем в город. До машины уже рукой подать». Эрину по-прежнему было очень неуютно в колдубинских чащах. Давило виски, ныло шея и шумело в ушах. Гадский лес! Уже даже не верится, что есть на свете залитые солнцем сосняки, где лишь свист теплого ветра, горячий песок оврагов, запах смолы и сладкая знойная тишина летнего полдня, запутавшаяся среди золотисто-рыжих корней. Хруст шишки под подошвой кроссовок, трава выше колен, а потом вдруг раз и обрыв прямо к берегу синего-синего озера. Пока спустишься с откоса, скользя по сухому песку, успеваешь сбросить рубашку, штаны и обувь. Какое блаженство потом с разбега сигануть в прогретую воду. Там ведь сразу глубоко. Делаешь всего несколько шагов и уходишь с головой. Когда-нибудь они с Нолвенде обязательно приедут туда с палаткой, летом, чтобы только сосны, озеро и они вдвоем. Размечтавшись, Эрин едва не споткнулся о пенек. «Кстати, как на тебя сейчас действует лес?» — спросила Нолвенде. «Не тянет раствориться в тишине и покое?» «Неа, у меня щиты стоят. Ничего не чувствую. Совершенно. Лес как лес», — заверила шефа девушка. «А у меня голова болит», — признался капитан. «Это потому, что ты не жрал ничего. У Миновазина на все случаи жизни одно объяснение — либо не поел, либо перепил. И так как вчера с пьянкой не сложилось, значит, вариант номер один». Зарина они на рабочем месте не застали. И куда запропастился неугомонный сын Иприта, никто в магистрате не знал. Его телефон не отвечал. «А давай действительно поедим», — предложила Нол, услышав, как в животе у напарника урчит от голода. И так как от батончиков и энергетиков инчичекистов уже мутило, а прогресс в виде ша Урмы до Колдубинска еще не добрался, они остановили свой алчущий взор на привокзальном кафе, где меню состояло из 4 пунктов – солянка, картофельное пюре, котлеты диетическое, свекла плюс морковь минус мясо и сливовый сок. Неразбавленный, кстати. Умяв 2 порции солянки и в ожидании пюре с чудом котлетного искусства, Эрин позвонил Зарину. Просто на удачу. Но достойный сын подгорного народа и верный соратник неожиданно отозвался. «Привет, где тебя носит?» – спросил эльф, делая официантке знак, чтобы поторопилась с заказом. «Ты все сделал, о чем я тебя просил?» «Привет, все сделал», – буркнул Зарин и безрадостно добавил. «Тут с тобой кое-кто хочет поговорить». «Кто?» «А ты где?» «В кафе на автовокзале». «А что ты там делаешь?» – допытывался гном. «Ем, что еще?» «Ледя на Реалтионе с тобой?» «Да, зачем она тебе?» «Не мне. Тут и с ней кое-что обсудить хотят». И тут Эрин догадался, кто именно так жаждет общения с командированными энчичекистами. Разумеется, Кальмар Карпович, едва заслышав о знаменательном открытии, сделанном приезжей эльфийкой, поторопился навести мосты. Пока капитан объяснялся с коллегой Тарой Притом, к Нолвенде подошла какая-то незнакомая старушка-дриада. Если бы не парик голубого цвета, то Эрин и внимания бы на нее не обратил. Бабулечка-одуванчик о чем-то спросила Нол, та ответила. Причем разговаривала с ней мыслечтица очень вежливо и, можно сказать, почтительно. А ведь только что утверждала, что на дриад любого возраста у нее развилась тяжелая аллергия. «Зарин, мне пока не о чем с ним разговаривать», – прохладно молвил эльф в ответ на весьма настойчивую просьбу старшего лейтенанта. «Когда сочту нужным, сам вызову его на допрос». «Эрин, не дури!» «Это ты завязывай, перед каждым уродом стелиться!» В это время Нолвенде наклонилась к уху шефа и сказала: «Я пойду Мальве калитку открою. Я быстро!» «Передатчик», — напомнил ей шепотом Эрин, — «не забудь и не задерживайся, все остынет». Но чмокнуть в щечку не рискнул. Рано еще. «Ага», — улыбнулась девушка и ушла следом за дриадой с голубыми волосами и с облезлым черным пудельком на поводке.